Глава 25. Егор. До самого дома Алены я ломаю голову над тем, зачем в столичном управлении скрыли смерть следователя. Да, возможно, сердечный приступ не имел никакого отношения к делу. Я даже готов поверить, что мужик действительно умер своей смертью. И не было никаких новых улик на маньяка. Но глухарь и мертвый следак — слишком подозрительный комплект, о котором просто обязаны были указать в деле. Высаживая Алену, я прикидываю, кого первого допрошу на этот счет и сколько голов снесет обрадованный Сыровский. Но стоит на миг отвлечься от дела и потянуться к своей сладкой жрице, она пулей вылетает из машины и, не прощаясь, несется к подъезду. Странное поведение для той, которая полночи спала у меня на плече. Так и хочется вернуть дурёху на исходную и потребовать уйти по-человечески, с контрольным потискиванием жопки и поцелуями верхние полушария. Однако внезапный телефонный звонок пускает под откос все планы. От злости я уже хочу рявкнуть в трубку, какого лешего. К счастью, успеваю посмотреть на номер. «Демид?» «Не верю своей удаче». «Звонил?» Доносится хрипловатый, будто простуженный голос. «До Белого дома дозвониться проще, чем до тебя». Привычно оглядываюсь по сторонам. Вроде бы никого лишнего. «Был занят». Я догадываюсь, чем мог быть занят один из самых разыскиваемых авторитетов города. Но сейчас это не мои проблемы. «Тогда я тебя еще немного займу. Сразу перехожу к делу. Нужно найти одну тачку. Ее угнали несколько дней назад и, вероятно, уже разобрали на запчасти». «Тачку? А разве искать не твоя работа?» Похоже, за эти дни не только я понял, кто есть кто, и собрал полезную информацию. «Моя, Волков. Называю его по фамилии. Но, думаю, мы сможем друг другу помочь». «Не уверен, что мне нужна ментовская помощь». «Многие так считают, до поры и до времени». «И что же ты предложишь? Браслеты и казенный дом?» Усмехается этот умник. «Ходят слухи. Говорят, ты кое-кому сильно мешаешь». «Все кому-то мешают». Демид зевает со звуком. Точь в точь, как моя жрица, когда в три ночи я предложил ей бодрящий минет. «Это да. Только не на каждого оформляют заказ». «А не сказочник ли ты, мент?» «Сказочник знает имена заказчиков. И если кто-то найдет тачку, сдаст имя исполнителя. Есть все же плюсы в моей работе. Иногда случайно взятая шестерка способна нашептать много полезного сразу по нескольким делам». «Даже так?» Волков хмыкает и замолкает. Понимая, что наживка проглочена, я тоже не спешу. Кинув прощальный взгляд на окна Аленки, неспешно выруливаю из ее дворика. Смотрю по навигатору, как без пробок добраться до отделения. И пытаюсь вспомнить, остались ли еще в конторском холодильнике собачьи котлеты. По поводу Демида не парюсь вообще. Если Волкову дорога жизнь, скоро у меня будет адрес машины, а с ним новая информация о маньяке и, возможно, отпечатки. «Все об угоне сбросишь на адрес, который я сейчас пришлю». Спустя минуту молчания произносит Демид. «Через час данные будут у тебя». «Имена заказчиков тоже можешь сбросить». «Не доверяешь?» «Доверчивых хоронят первыми, а у меня еще планы». «Это да. Выруливаю на проспект. Будет тебе полный список тех, кто заказал. А когда вышлешь сведения о тачке, будет и контакт исполнителя. Нужный файл уже готов, без лишних вводных и имен. Ничего такого, чтобы подпадало под гриф секретности». Осталось лишь добраться до рабочего места и для безопасности переслать все через несколько адресов. «Ну тогда бывай, мент. У Волкова, походу, тоже хватает своих дел». «И тебе не хворать. Финалю наши разговоры на первом же красном светофоре довольно потягиваюсь». О том, что работа в выходной день может быть не только плодотворной, но еще и насыщенной, я узнаю сразу после обеда. К этому моменту составлены все бумажки, на какие не хватило времени в течение рабочей недели. Волкову отправлены нужные материалы и фамилии, а в желудке медленно перевариваются пятничные котлеты. Можно с чистой совестью закругляться и валить домой. Но не успеваю я выйти из кабинета, в него вплывает бывшая жена. «Так и знала, что ты здесь». Лариса как-то подозрительно сияет. «Привет, какие люди?» Прячу подальше телефоны и портмоне с банковскими картами. «Когда мы были женаты, ты выходные у баб пропадал. А сейчас, смотрю, работаешь». Виляя задом, Лариска подходит ко мне и плюхается на колени. «Чем обязан?» Саживаю с себя бывшую. На удивление, руки даже не тянутся пожмякать нижние 90. За ширинкой тоже тихо, как бабка отшептала. «Боровский, а ты зверь!» Лариса словно и не замечает моего равнодушия. Стреляет глазками, накручивает на палец прядь волос. Стелится, будто в койку ко мне собралась. «Ага, членоносец обыкновенный. Я помню». Выставив вперед руки, блокирую попытку оставить на мне метку помадой. «Катю, где дело? Опять мамке отвезла?» «Слушай, у тебя выходной, и у меня выходной». Дует губы бывшая. «В садике, Катя. Там у них какая-то экскурсия сегодня. Небось, специально придумали, чтобы денег побольше срубить за работу в выходной день». «Понятно». Стискиваю зубы. «Мне пофиг на бабки за сад, которые плачу лишь я. Не обеднею. А вот то, что Катя даже дома не бывает». «Могла бы позвонить. Я забрал бы дочку к себе». «А вдруг у тебя личная жизнь нарисуется?» Томно закусив нижнюю губу, Лариса расстегивает верхнюю пуговицу своего платья. «Этот натюрморт мы с тобой уже рисовали. Херня получилась». Качаю головой. «Ну и бука ты, Боровский». Лариса расстегивает вторую пуговицу. «Но за то, что избавил сад от той дамочки и ее невменяемого мелкого, я тебе все прощаю». Она распахивает полы платья, демонстрируя красивое белье. Только я не реагирую. «Что я сделал с садом?» «Избавил от нахальной истерички», — гордо вещает Лариса. «Ее хулиган сегодня в сад не пришел. Директорша при мне звонила их соседке, и та сказала, что они собрали чемоданы и уехали из Питера». «Уехали?» Роняю челюсть. «Вроде как насовсем. Скорее всего, свалили в ту деревню, из которой выползли». Бывшая гордо задирает подбородок. «С катертью им дорожка».